Глава 6. После ухода Светланы и Федора Палыча на меня накатила невероятная тоска. Безнадежная, серая, липкая. Я не верила, что Илья хотел развода. Это все фантазии Светланы. Ни она, ни свекровь никогда не любили меня. Я-то знала всегда и смирилась с таким положением вещей. Это семья моего мужа, и я проявляла к ним уважение. На многое закрывала глаза. Но как жестоко со стороны Светланы бросаться подобными словами теперь, когда Илья умер и не может опровергнуть ее домыслы. Да, он изменил мне с Алиной, но я не винила его. Я не знаю обстоятельств, не знаю, что у него было на душе. Илья был сильным мужчиной, любящим, добрым, но и он мог поддаться искушению. Будь он жив, мы бы разобрались во всем и решили возникшие проблемы. Теперь мы никогда не узнаем истину. Да и надо ли мне ее знать? Я жду ребенка от любимого человека. Мой малыш будет продолжением его жизни. Илья не покинет мое сердце. Никогда. Злая болезненная мысль пронзила мой мозг. А если Илья и правда собирался уходить от меня? Если Алина ждала от него ребенка? Нет, нет, этого не может быть. Мимолетное увлечение, случайная связь. Вот что было между Ильей и Алиной. Пошла в спальню, села на край постели. И что мне теперь делать? Я не смогу уснуть на этой огромной пустой кровати. Взяла подушку Ильи, обняла ее и уткнулась лицом. Едва уловимый аромат хвои, терпкий запах морского бриза, нотки горького миндаля, любимый парфюм мужа. Сочетание несочетаемого. Этот аромат передавал душу моего Ильи. Нежный, страстный, любящий и несдержанный, порой грубый, но такой родной. Алина, Алина, Алина, что связывало их? Только секс, животный неодолимый, с которым невозможно совладать, или нечто большее? Положила подушку к изголовью кровати, открыла шкаф, достала простыни. Сегодня я буду спать на диване в гостиной. Хотя я не смогу уснуть. Я буду снова и снова вспоминать мужа. Его поцелуи, прикосновения. Его насмешливую улыбку и лукавый прищур голубых глаз. Он навсегда останется в моем сердце. Слезы текли и текли по щекам, горькие, тихие, безутешные. Как мне жить без любимого? Хочется уснуть и не просыпаться. Только маленькая жизнь под сердцем заставляет гнать подобные мысли прочь. Я должна быть сильной. Я должна справиться. Лежала на диване и смотрела в белый потолок, безжизненный, как ледяная равнина. Свет не зажигала. Вечерние огни города освещали мертвенным светом комнату, кидали косые неверные тени на стены. Боль сжала сердце и не отпускала ни на минуту. Было почти 10 вечера, когда позвонил Федор Палыч. «Прошу прощения за поздний звонок», — виновато вздохнул он. «Я только что от матери Ильи. Она внесла некоторые коррективы в меню поминок, и я хотел бы согласовать их с вами». «Не надо». Я вытерла слезы и села на диване. «Я совсем согласна. Это не важно ни Илье, ни мне». «Хорошо, я понял». Нелепая, глупая мысль пронзила меня, заставила выпрямиться и напрячься, как натянутая струна. «Фёдор Палыч, вы знали, что у Ильи была любовница?» — прямо спросила я. Звенящая тишина в мобильнике длилась вечность. «Да», — выдохнул Фёдор Палыч. «Сколько длилась эта связь?» «Не знаю». «Прошу, скажите правду», — умоляюще прошептала я. «С Алиной чуть меньше года». «С Алиной?» — переспросила я. «Что, были и другие?» «Да». И много этих других было. Слезы высохли сами собой. Удивительно, но злость на короткое время принесла облегчение. «Маргарита Витальевна, не мучайте себя». Мягкий и сочувственный голос Федора Палыча словно забивал в мою черепную коробку длинные гвозди, пронзая мозг и причиняя невыносимую боль. «О покойных хорошо или никак? Мне сказать вам больше нечего. Мне надо знать правду». «Зачем?» «Хороший вопрос. Зачем? Чтобы чувствовать себя ненужной обманутой женой?» «Нет, ответ я уже знала. Он был страшным и простым, но он принес бы облегчение моей душе. Я не хочу горевать об изменнике», — без обиняков ответила Федору Палычу. «Если это поможет вам пережить горе, то скажу прямо. Илья менял женщин часто, и все в фирме это знали». «Не знала только я. Как можно быть такой уперто влюбленной? Как можно не замечать очевидных вещей? Слепая любовь — страшное зло». «Вы знали, что он собирается разводиться со мной?» — продолжила я терзать Федора Палыча. «Я был замом вашего мужа, а не его наперсником. Он не докладывал мне о подобных планах». «Да, разумеется, извините. Зря я начала пытать Плетнёва». «Я вас понимаю». От сочувственного голоса Федора Палыча слезы снова потекли по щекам. Только теперь это были не слезы безутешного горя. Теперь плакала не вдова, а обманутая жена. Будь Алина единственной ошибкой Ильи, я бы поняла и простила его. Но оказалось, он изменял мне регулярно. А я думала, что он любит меня, что у нас крепкая семья. Все было обманом. Мне было бесконечно жаль, что Илья погиб. Но это была совсем другая жалость. Так жалеют любую нелепо оборвавшуюся человеческую жизнь. Горечь потери мужа ушла. Ее место заняло холодное сочувствие и обида на себя. Почему я слепо верила мужу? Почему не обращала внимания на очевидные звоночки? И что мне делать теперь? Я уже не безутешная вдова. Я — обманутая женщина, чувствами которой безжалостно играли, чье сердце разбили, а душу растоптали. Меня раздирали противоречия. И, несмотря на доводы разума, сердце продолжало любить Илью. Он уже не сможет передо мной оправдаться, а значит, у меня нет права судить его.